Здравствуй, фашист, как дела? Алло, говорю. Фашист, привет. Что говорю? Привет, фашист. Фашист. Фашиста, можно к телефону? Кто это говорит? Это говорит немецкий фашист. Кто говорит? Это говорит немецкий фашист. Фашисты несчастные. Воры несчастные. Бляди, ёпта мать. Бляда, они убили. Один хуй убьет. Вас проститутов. За что? Алло. Петр Иванович. Фашист, а фашист? Фашист. Проститутку мать позови. Сука, проститутку. Дай телефону, сука. Которая землю-то развела. Сука, проститутку фашистскую. Дайте ее в телефон. Она ебнутая дурака, блядь, родила. Она тебе перезвонит сейчас, ладно? Сука, проститутку, которая родила фашиста. Ее, сука, в телефону. Сука, проститутку фашистскую, которая фашиста родила, которая ворует телефона. А сейчас позову, подожди. Подождешь? Алло. Алло, подождешь немножко? Слышь, дед? Сейчас я позову проститутку тебе к телефону. Алло, сейчас будет. Алло. Ну вот, дед, говори, что ты боишься. Проститутку, которая родила фашистского сына. Дайте к телефону. Проститутку, которая рожает фашиста. Истерика, говори громче ему. Дедушка, здравствуйте. Сука, проститутка десятилетняя. Подметает, блядь. Дедушка, алло. Сука, проститутка десятилетняя. Да, сука, старая твоя ведьма. Дедушка. Сука, проститутка, где твоя старая ведьма? Она на работе. Сука, проститутка, где старая ведьма? Тебе же ответили, ты что тупой, бля? Сука, проститутка, старая ведьма. Да, сука, десятилетнюю проститутку родила. Которая десятилетняя, сука, блядь, пизду предлагает ставить. Дедушка, давайте... Что за десятилетняя? Что за так берешь? Что за проститутка десятилетняя? Что за так берешь? Алло. Что за проститутка десятилетняя? Что за так берешь? Вам хватит, вы заплатите. Давайте, встретимся. Что за проститутка больная? Что за пидорская сволочь? Где телефон берешь, оборовываешь квартиры? Конечно. Что за проститутка десятилетняя больная спидовская? Ты берешь телефон, блядь, оборовываешь квартиры. Давайте я вас обворую. Что за проститутка больная? Все у нее пересыпанная пизда. А ты чё мою жену оскорбляешь? Слышь, Пётр, блин, тебе не стыдно вообще? Чё за проститутка? Солью пиздой посыпанная. Ну а тебя это ебёт как-то? Тебя ебёт? Чё за проститутка, сволочь? Больно, ну всё тебе, блядь, подыхайте, вешать вас будем. Так ты чё, тебе вообще не стыдно? Слышь, алё. Ну, блин, испугался, сволочь. Ну блин, сейчас погодь. Сейчас я его еще раз. Куда звоните? Чего-чего? Алло. Звонит! Куда звонишь? Это вор Соколов и только с профсоюзной. Где твоя сука? Сейчас она будет. Мать, которая тебя фашиста родила. Юля, подойди. Юль, говори. Алло. Сука, проститутка! Зачем старая ведьма твоя? Что? Что? Чего проститутка? А почему так грубо? Девушка жидкая тварь! Дедушка, где ведьма твоя, слышь, которая тебя родила? С тобой девушка разговаривала, тебе вообще не стыдно нисколько? Чего фашистская сволочь? Где твоя ведьма, блядь? Ну вот она, которая тебя родила? Ты взялась солью? Так смотри, там тебе... Сука, блядь! Чего проститутка, где телефона берешь? Ты где подставляешь твою? Тебе не стыдно вообще с девушкой так разговаривать? Боже, даже где-то, а фашистские проститутки, а ты ёбарь, блядь, солью ёбтут, и пизды выдеваю у неё. Вот честь моя жена всё скажет, что она о тебе думает. Ай, тебя я не был, сухар, приступа, ну вар, блядь, чего она у тебя, блядь, казнить буду. Когда? Вот, а? Алло. Да. Что-то он сегодня вообще в таком хорошем настроении, смотрю. Она скоро душится.